В Англии он провел несколько месяцев, дольше всего жил в Лондоне. Пошлите в Лондон философа, но, ради бога, не поэта. Пошлите туда философа и поставьте его на углу Чипсайда. Он явственно услышит и воочию видит мировой пульс. Ибо если Лондон — правая рука мира, деятельная, могучая правая рука, то в улицу эту, ведущую от биржи до Даунинг-стрит, следует признать артерии мира. Только не посылайте в Лондон поэта. Это бросающаяся в глаза серьезность всех вещей. Это колоссальное однообразие, это машинообразное движение, это угрюмость даже в радости, этот превзошедший всякую меру Лондон подавляет фантазию и разрывает сердце. И если бы вы при этом вздумали послать немецкого поэта, мечтателя, останавливающегося перед каждым отдельным явлением, перед оборванную нищенкою или блестящую витрину ювелира, о, ему пришлось бы еще хуже, его толкали со всех сторон или даже сбили бы с ног с кратким «Годдам! Черт возьми!». Молодой поэт, еще хмельной от шума первой славы, долгожданный и все же неожиданный, бурной, громокипящей славы, и уже изведавший тухлую горечь похмелья, незадачливый юрист, еще не забывший вызубренные кодексы и пандекты, еще не утративший совсем надежды на занятия правом или философией, глядел на Англию, на родину Шекспира и Байрона, страну древних вольностей и новейшей цивилизации. Здесь уже второй год люди ездили в дилижансах, запряженных не лошадьми, а паровой машиной. Но и самые причудливые картины не могли изменить скептической проницательности поэта. Он хотел рассмотреть и то, что скрывалось за нарядными фасадами, и зорко различал незримые связи между видимыми предметами, ощущал силы притяжения, отталкивания. Чужестранец, бродящий по большим улицам Лондона и не попавший в жилище настоящей бедноты, ничего не увидит или видит очень малую часть того горя, которого так много в Лондоне. Лишь там и сям, при входе в темный переулок, молча стоит оборванная женщина с ребенком в истощенной груди и просит милостыню глазами. Над человеческим сбродом, цепляющимся за землю, английская знать возносится как существо высшей породы, для которого маленькая Англия — лишь временная квартира, Италия — летний сад, Париж — гостиная, а весь мир — собственность. Чек, полученный от дяди для представительства, он в первые же дни отнес Ротшильду и обменял на звонкую монету. Жизнь в Лондоне была дорогой. И из Англии он поехал в середине августа в Голландию, пробыл там недолго, но, как писал Меркелю, очень здорово развлекался. В конце августа он опять был в Нордернее у моря, но в этот раз ему там было не по себе. Знакомые прошлых лет, постоянные светские посетители курорта, возмущались вторым томом путевых картин, где в прозаических очерках о Северном море они узнавали себя и своих друзей. Гейна встречали надменные и сердитые лица. С ним не здоровались, демонстративно отворачивались. Доброжелатели предостерегали, что кто-то из ганноверских офицеров грозился его не то избить, не то убить. Он хорохорился. С нарочито беспечным видом отправлялся гулять именно в те часы и в те места, где мог встретить предполагаемых мстителей. Это было занятной игрой, нарастание холодящего страха, а потом, когда ничего не произошло, радость. Он все-таки преодолел боязнь. Но брезгливые гримаски дам раздражали, и он перебрался на другой остров, в Ангероге. В сентябре он вернулся в Гамбург. Родина встречала невеселыми известиями. Его книга была запрещена уже в Рейнской области. Кампе нервничал, опасался новых репрессий, но торопился изданием третьего тома и ревновал к мюнхенскому издателю барону Котте. Йоганн Фридрих Котте прославился как издатель Гёте и Шиллера. Был просвещенным либералом, поклонником Наполеона и противником Священного Союза, Меттерниха и прусской монархии. В мае 1827 года Варнхаген фон Энзе написал Котте: «Мой молодой друг Генрих Гейне, автор хотя и сверхдерзких, но в высшей степени гениальных путевых картин, который путешествует по Англии, мог бы стать сотрудником «Утреннего листка».» Гейне получил от Котте приглашение стать не только постоянным сотрудником газеты «Утренний листок», но и со-редактором нового журнала «Политические летописи». Он колебался недолго. Гамбург показался ему враждебнее, чем всегда. Дядя Соломон глядел на племянника, задыхаясь от ярости. Он уже знал во всех ругательных статьях против автора путевых картин, а Ротшильд предъявил к оплате его представительский вексель. «Как ты смел брать деньги у Ротшильда? Ведь я же тебе точно и твердо сказал, зачем даю этот вексель. Мне не хватало наличных денег. В Англии жизнь вдвое, втрое дороже. Потому что ты распутник, расточитель, неблагодарная тварь. Ты не способен заработать себе на обед, и поэтому так щедро швыряешь мои деньги. Ты вообще ни на что не способен, кроме как писать грязные книжонки. Я запрещаю тебе позорить мое имя». «Дядя, его главное и не единственное достоинство в том, что это и мое имя. Вы должны гордиться тем, что носите мое имя». Он сказал это, улыбаясь, не повышая голоса, глядя прямо в остекленевшие от злости глаза, в наливавшееся синеватым румянцем лицо банкира, и вышел, не оборачиваясь. Осенью Гейне решил распрощаться с Гамбургом. Ссора с дядей только усугубила горечь всех воспоминаний, связанных с этим домом и с этим городом. «Я намереваюсь посетить сегодня утром одну женщину, которую не видел в течение 11 лет, и о которой говорят, что когда-то я был в нее влюблен. Ее зовут мадам Фридлендер из Кёнигсберга. Она, так сказать, моя кузина. Вчера на закуску я получил избранного ею супруга. Добрая женщина поторопилась и приехала вчера как раз в тот день, когда появилось и новое издание моих юношеских страданий, выпущенное Гофманом и Кампи. Мир глупый, пошлый, безрадостен и пахнет засохшими фиалками», — писал он Варнгахену 19 октября 1827 года. Он принял приглашение Котте и в ноябре был уже на новом месте. Мюнхен ему понравился. Он противопоставлял живописную баварскую столицу суровому Берлину, хотя его иронические похвалы нередко сердили баварских патриотов. Мюнхен — город, созданный самим народом, и притом целым рядом поколений, дух которых до сих пор еще отражается в постройках, начиная от багрово-красного духа Средневековья, выступающего в броне из готического портала храма, и кончая просвещенным духом нашего времени. В такой последовательности заключается элемент примирения. Варварство не возмущает нас боли, безвкусица не оскорбляет, раз они представляются нам началом и неизбежными ступенями в одном ряду. Мюнхенская зима была ему явно вредна, снова усилились головные боли. Он тосковал и по соленой влажности приморского воздуха. Весной стало несколько легче, он часто ездил в горы. Более полугода прожил он в Мюнхене. Но в эту пору оседлости он был, пожалуй, более смятенным, порывистым, даже суетливым, чем в иных странствиях. Работа в журнале оказалась тягостной. Он хотел добиться прочного, устойчивого положения. Котте обещал похлопотать о должности профессора Мюнхенского университета. Хмель и похмелье славы, ощущение неустойчивости, сознание, что он может сделать неизмеримо больше, чем сделал, возбуждали раздражение, подозрительность, упрямое желание во что бы то ни стало добиваться успеха, денег, почета. В недобрые часы, когда от боли мутился взгляд, и солнечный день казался туманными сумерками, когда нечем было оплатить очередной счет кредитора, а письма и газеты, полученные из Берлина и Гамбурга, сообщали о новых обличениях зловредного Гейна, он верил, что и впрямь готов на все, чтобы отбиваться, мстить, любой ценой пробить себе дорогу через вонючие болота, сквозь враждебные чащи. Он писал Варнхагену 1 апреля 1828 года из Мюнхена. «Человек, который словом и делом стремится способствовать самому благородному, часто потехи ради или из выгоды, может себе позволить некоторые маленькие гадости, если только эти гадости, то есть неблагородные по существу поступки, не вредят великой идее его жизни». И сами гадости эти, если они дают нам возможность еще достойнее служить великим идеям нашей жизни, часто даже заслуживают уважения. Во времена Макиавелли и в современном Париже эту истину постигли наиглубочайшим образом. Вышеизложенные есть апологии всех гадостей, которые мне еще хочется наделать в этой жизни. Добиваясь профессуры в июне 1828 года, он просил Котту, возможно, скорее передать королю его книги и объяснить при этом, что автор стал значительно мягче, лучше, а, может быть, сейчас уже и вовсе иной, чем был в своих ранних произведениях. «Я надеюсь, что король достаточно мудр, чтобы оценить клинок по его остроте, а не потому, как хорошо или плохо им раньше пользовались». И это и были те гадости, которые он считал нужными, чтобы обеспечить себе возможность достойнее служить великим идеям. В его стихах и прозе стремительно чередовались настроения и стили, переплетались контрастные мысли и чувства, и почти так же менялись, перемежались и обстоятельства его жизни. Злое раздражение уступало веселому добродушию, подозрительность сменялась беспечной доверчивостью. Тех, кому он только что расточал сладчайшие и неискренние комплименты, он с особым рвением хлестал сарказмами. Все же он оказывался более непоследователен в дурном, чем в хорошем. И громогласно возвещая о гадостях, которые ему хочется наделать, он чаще всего либо сильно преувеличил свои неблаговидные поступки, похвалы дрянному литератору, любезничание с влиятельным негодяем, участие в интриге, либо спешил возместить их прямо противоположными действиями, либо, вовсе не свершив ничего худого, успевал покаяться в намерениях. Молодой русский дипломат Федор Тютчев, женатый на одной из прославленных красавиц Мюнхена, урожденной графине Элеоноре Ботмер, хорошо знал поэзию Гейна. Он перевел и опубликовал в России несколько его стихотворений. Гейн был влюблен в младшую свояченицу Тютчева, 19-летнюю Каролину. Часто бывал в его доме и шутливой, серьезной откровенностью восхищался и старшей сестрой, Элеонорой Теодоровной, как он величал ее на русский лад. Тютчева называл он в письмах Варнхагену весной 1828 года «мой лучший друг». Гейн любил бывать в его гостеприимном доме не только ради двух красавиц и отличной кухни, которую, впрочем, тоже умел ценить. Его привлекали и долгие беседы с молодым, разносторонне образованным человеком из далекой неведомой России, который умно, трезво и очень своеобразно судил о европейской литературе, философии и политике, и рассказывал о своей родине так страстно, так убедительно, что даже скептик Гейне поверил в мудрую благонамеренность русских царей, в их искренние симпатии к европейскому либерализму. Он и раньше уже слышал, что царь Александр I был едва ли не республиканцем, считал демократическую Швейцарию образцовым государством, сам даровал Польше конституцию, значительно более либеральную, чем французская, и все немецкие, помогал грекам, восставшим против турок, а Меттерних и прусский король опасались его свободолюбия. О новом царе Николае I было известно меньше. Во время его вступления на престол произошел офицерский мятеж. Тютчев уверял, что мятежники были просто неосведомлены, слишком торопливы. Царь и сам собирался осуществлять либеральные реформы, завещанные его братом. Влияние Тютчева сказалось в одном из очерков Гейне, опубликованных сперва утренней газетой, а затем включенных в третий том путевых картин. Автор, увидев поле битвы при Маренго, размышляет. Увы, каждые 5, на которые продвигается человечество, стоит потоков крови. Не слишком ли это дорого? Разве жизнь отдельного человека не столь же ценна, как и жизнь целого поколения? Ведь каждый отдельный человек, целый мир, рождающийся и умирающий вместе с ним, под каждым надгробным камнем лежит история целого мира. Помолчим об этом. Так могли бы говорить мертвые, павшие здесь, а мы живы. Мы будем сражаться и впредь в священной войне за освобождение человечества. Слыша эти слова, его попутчик, русский путешественник, вспомнил о боях на Балканах, где русские войска сражались с турецкими, и спросил: «Вы за русских?» Это был вопрос, на который я охотно ответил бы всюду, только не на поле битвы при Маренго. Я увидел в утреннем тумане человека в треугольной шляпе, в сером походном плаще. Он мчался вперед со скоростью мысли. Вдалеке звучало жуткое, сладостное: «Вперед, дети Родины!» Начальные слова Марсельезы. И все-таки я ответил: «Да, я за русских». Гейне был так увлечен Тютчевым, что поддался его обаянию. Он поверил, будто бы государство Николая I бескорыстно защищает греческих вдов и сирот и противоборствует не только варварскому турецкому деспотизму, но и его западным союзникам, которых из корысти поддерживает буржуазная Англия. В ней он готов был видеть более реакционную силу, чем крепостническая Россия, более враждебную европейской свободе. Если сравнить Англию с Россией, то и самый мрачно настроенный человек не усомнится, к какой партии примкнуть. Свобода возникла в Англии на почве исторических обстоятельств, в России же на основе принципов. Как сами эти обстоятельства, так и духовные последствия носят печать Средневековья. Вся Англия застыла в своих, не поддающихся омоложению, средневековых учреждениях, за которыми аристократия окопалась и ждет смертного боя. Те же принципы, из которых возникла русская свобода, или, вернее, из которых она с каждым днем все больше и больше развивается, это либеральные идеи новейшего времени. Русское правительство проникнуто этими идеями. Его неограниченный абсолютизм является скорее диктатурою, направленную к тому, чтобы внедрить эти идеи непосредственно в жизнь. Это правительство имеет корни не в феодализме и не в клерикализме, оно прямо враждебно стремлением дворянства и церкви. Уже Екатерина ограничила церковь, а право на дворянство дается в России государственную службу. Россия – демократическое государство. Я бы даже назвал ее христианским государством, если употреблять это столь часто извращаемое понятие в его лучшем космополитическом значении. Ведь русские в силу одного же пространства своей страны свободны от узкосердечия языческого национализма. Они космополиты, или, по крайней мере, на 1/6 космополиты, ибо Россия занимает почти 1/6 часть всего населенного мира. Это написано через 2 года после казни декабристов. Но это вовсе не значило, что Гейне стал поклонником свободолюбивого самодержавия и демократического кнута. Вслед за Тютчевым который в ту пору уже долго жил за границей и силой поэтического воображения создавал величественно прекрасный образ своей родины, Гейне поверил, что мечты поэта-дипломата тождественны политике его государства. При этом Гейне вовсе не изменял своим идеалам и принципам. Сразу же после восторженного панегирика России следующая глава начинается возгласом «Я за русских», а затем звучит лирический гимн свободе, благословение потомкам, которые родятся в свободном мире и даже не будут понимать, как ужасна была ночь, во мраке которой должны были мы жить. Реквием героям, которые отдали жизнь борьбе с безобразными призраками, мрачными словами и ханжествующими грешниками, заканчивается таким признанием. Поэзия, при всей моей любви к ней, всегда была для меня только священную забавою или же освященным средством для небесных целей. Никогда я не придавал большого значения поэтической славе, и меня мало беспокоит, хвалят ли мои песни или порицают. Но меч вы должны возложить на мою могилу, ибо я был храбрым солдатом в войне за освобождение человечества. Тютчев, видимо, также не ощущал противоречия во взглядах друга. Он перевел эту главу «Гимн свободе», непосредственно следующую за панегириком России, и перевел стихами то, что в немецком подлиннике написано прозой, но все же очень точно передал все оттенки мысли Гейне. При жизни Тютчева этот перевод не был напечатан. Понадобилось менее 3 лет. Правда, за это время во Франции произошла победоносная июльская революция, а в Польше царские войска жестоко подавили народное восстание, чтобы Гейне по-иному начал судить об исторической роли государства царей. Весной 1831 года он писал: «Если русское государство, с одной стороны, покоится на антифеодальном начале равенства всех граждан государства, которым звание дается не рождением, а заслуженным на государственной службе чином, то, с другой стороны, самодержавный царизм несовместим с идеями конституционной свободы, способной защитить последнего подданного даже от благодетельного царского произвола. Если император Николай I из-за этого принципа гражданского равенства был ненавидим сторонниками феодализма, и вдобавок в качестве явного врага Англии и тайного врага Австрии явился во всей своей мощи фактическим представителем либералов, то все же он сделался их злейшим противником с конца июля, когда победоносные идеи конституционной свободы начали угрожать его абсолютизму. И именно как самодержца его умело наускивает европейская аристократия на борьбу против свободной Франции. Английский бык уже притупил в этой борьбе рога, теперь пусть русский волк заменит его. А волк надел на себя одежду старой бабушки и разоряет вас, бедные красные шапочки свободы. Вот я пишу эти строки, ведь мне кажется, будто кровь Варшавы брызжет на мою бумагу, и будто доносится до меня радостное ликование берлинских офицеров и дипломатов. Не рано ли они ликуют? Не знаю. Но мне и всем нам так страшен русский волк. Я боюсь, что и мы, немецкие красные шапочки, скоро на себе испытаем нелепо длинные лапы и широкую пасть бабушки. Отношение к самому себе, к своему призванию, к смыслу и целям своей жизни изменялось у него не раз. Бывали дни, когда он готов был навсегда отречься от бесцельной поэзии, хотел, чтобы его слово было только мечом и пламенем, и даже вовсе не писал стихов, а только статьи, памфлеты. Но потом он сам же зло высмеивал эти порывы. «Раб о свободе любит петь под вечер в заведенье, от этого питье вкусней, живей пищеварение». Временами он хотел жить только в мире прекрасного и только в нем видел источник и цели своего творчества. Но история властно стучала в его дверь. Голоса парижских улиц, шелест немецких газет заглушали песни соловьев и смех женщин, и тогда он снова был воином и барабанщиком свободы. Либо старался объединить боевые кличи и нежный шепот, дерзкий хохот мятежника и слезы обманутой любви, пушки и соловьев, насущный хлеб и праздничные розы.